Глава 1796. В Твердыне следующие 5 лет будущий воин изучает воинское искусство, продолжил Бадур. Его обучают старые воины, которые смогли обрасти сединой, что является лучшим доказательством их мастерства. «Я думал, что у вас сейчас нет воин». «Воин нет», — кивнул Бадур. «Но с каждым новым сезоном все меньше дичи, не говоря уже о том, что деревень, которые смогли сохранить земли, пригодные для возделывания, единицы. И несмотря на то, что они крупнейшие и богатейшие, им приходится содержать довольно весомое количество стражи, потому как с приходом зимы на них набрасываются орды голодных и умирающих». «С приходом зимы?» — переспросил Хаджар и оглянулся, осматривая снежные просторы. «А сейчас? Сейчас начало осени», — немного снисходительно улыбнулся Бадур, а после того, как Хаджар закашлялся от удивления, и вовсе рассмеялся, когда же успокоился и утер выступившие слезы, то произнес добродушно: «Южане». Хаджар только покачал головой. Если так в здешних местах выглядела осень, то он 10 раз подумал бы перед тем, как оказаться здесь в разгар зимнего сезона. Вместе с воинами, голос северянина чуть притих, воина обучают старшие ведуны. Они учат, как найти в себе свет терны, а затем слить с ним себя. Не все справляются и с этим. К примеру, я чувствую, генерал, что ты еще не полностью слился со светом терны. Хаджар этому даже не удивился. «Сколько из 5 лучей ты смог объединить?» — спросил Бадур. 3, — ответил Хаджар. «И какие?» Генерал пожал плечами. Он понятия не имел, как их называли местные, потому что не знал, есть ли название в принципе. То, что он сам именовал их сердцем, волей, душой, разумом и силой, еще ни о чем не говорило. «Что же, если у нас будет время, я могу рассказать тебе о лучах света терны, но это сложный и длинный разговор, на него сейчас времени нет». Хаджар снова просто кивнул. «Так вот», — продолжил Бадур, — продолжая подпирать могучим плечом шаткий деревянный навес колодца. «После того, как воин обретет свет терны, воины обучают его силе души. И это последний этап перед тем, как в наших краях можно именовать себя воином. И обычно из сотни тех, кто приходит в Твердыню, из нее воинами выходит не больше 5». В лучшие годы 7 человек. Хаджар теперь лучше понимал, о чем говорила Дубрава. Чтобы стать воином во внешнем мире, тоже требовался талант, но имелись и обходные пути в виде большого количества ресурсов или удачи. Например, встретить какой-нибудь артефакт или особую технику медитации. Ну или попросту родиться в богатом роду, где тебя будут выращивать, подобно цветку в саду. Здесь же, в северных землях, все зависело от сразу множества факторов, причем самый важный из них зависел совсем не от человека, а от его предков. А если в роду не было воинов, а ребенок крепкий и стойкий решил поинтересоваться Хаджар? «Такое бывает», — подтвердил Бадур. «Пусть и редко. Таких тоже обучают. А ведуны?» «Я про них мало знаю», — перебил северянин. «Они тоже обучаются в Твердыне, но их пути не мои пути. Мне во время учебы было достаточно собственных проблем, чтобы тратить время на пустое любопытство. Во внешнем мире сказали бы, что это глупо и недальновидно, но в этом краю без подобной прагматичности сильно долго не проживешь». «Теперь я могу ответить на твой вопрос про скверну, генерал», — сказал Бадур, напоминая, с чего вообще начался их разговор. «В самом конце, перед тем, как открыть ученику последние тайны силы души, Его проверяют на те качества, что невозможно понять даже самому искреннему и честному человеку. Потому что никто из нас не знает, как он поведет себя в момент искушения, пока его не начнут искушать. Хаджар мог с этим согласиться. За свою жизнь он видел достаточно достойных людей, свернувших с верного пути, соблазнившись легкой тропой, и наоборот. Он встречал невероятно стойких личностей, которые поражали своими бесчинствами, но при этом не сворачивали в сторону от своих целей. В день испытания ведуны опаивают учеников специальным отваром, лишающим всех чувств, и отводят их в тайный грот. Никто не знает, где именно тот находится, но точно, что не дальше полудня пути от твердыни. Ну или под твердыню. И там Бадур вздохнул, прикрыл глаза и сжал кулаки. Видимо, даже воспоминания об этом ему давались непросто. Там ты постепенно приходишь в себя, один посреди цветущего сада. И в этом саду, Хаджар, есть пруд. Только он не просто пруд, а словно зеркало. В его отражении ты видишь то место, куда больше всего хочешь отправиться. В этот момент пруд становится размером с бесконечное море, размером с океан. На этих словах Хаджар на какое-то время забыл, как дышать. Он уже слышал об этом пруде, но и предположить не мог, что тот находится именно здесь, в северных землях. «Постойте! Пепел, правитель бессмертных и величайший из волшебников безымянного мира, искал в этом краю способ попасть на седьмое небо, но так и не справился. И легенды рассказывали что-то об океане. Но что, если речь шла не буквально об океане, а о метафоре? О пруде, через который можно пересекать незримые границы миров смертных, бессмертных, богов и духов. И в этом пруде, продолжал Бадур, таится скверна, бесконечное ее количество. Ее так много, и она обещает такую мощь, Хаджар, что ни прежде, ни после я не сталкивался со столь сильным искушением. Я отчетливо понимал, знал как нельзя лучше, что если поддамся, если впущу ее, то стану столь же могущественен, как титаны из древних легенд, что сражались против богов. Я бы смог изменить наш край, вернуть ему прежнюю славу и процветание. Мог бы...» Бадур покачал головой и замолчал. «И почему ты не поддался?» — спустя некоторое время спросил Хаджар. «Потому что знал еще кое-что, Хаджар», — хмыкнул северянин. «Знал, что силы никогда не бывает достаточно, и что если поддамся скверне, то из воина, которыми могут гордиться праотцы, я превращусь в зверя, вечно голодного до силы, и я буду находить все новые причины и оправдания, чтобы обращаться к скверне, к чужой силе, ради которой я не проливал пот и кровь, которая не скрепила меня узами с предками, наставниками и собратьями. И если я впущу ее, то, может, и принесу добро людям, но в будущем зла принесу еще больше, намного больше. Нет, это не сила, генерал. Скверна — это скверна. Это отрава, которая совращает человека с его пути, забирает у него смысл его жизни, извращая суть и делая своим рабом. И человек забывает, ради чего он искал силу, ибо сила становится его самоцелью. Но для чего эта сила, генерал? Ради чего мне могущество? Ради самого могущества? В этом нет чести. Праотцы отвернулись бы от меня, а матери наших матерей моим примером пугали бы других детей. Нет. Это не путь доблестного воина, это путь труса. А никто не скажет, что Бадур Пагерет, северянин ударил себя кулаком в грудь, трус. Я воин, Хаджар, и я сразился с этой скверной так же, как сразился бы хоть с сотней противников, хоть со стаей волков, хоть с ордами демонов или легионами лжебогов. И моя рука бы не дрогнула, а нога не оступилась. И когда я это осознал, в тот день и стал воином». Бадур, закончив тираду, замолчал, а его глаза заблестели чем-то таким, что Хаджар уже думал, что больше не увидит. Также когда-то блестели глаза его бравых офицеров и солдат в лунной армии Лидуса, простых смертных, готовых сражаться за то, что им было дорого. Хаджар отвернулся. Почему-то ему было больно смотреть в эти глаза, а еще немного стыдно. «А что с теми, кто искусился?» — перевел тему генерал. «С отступниками?» — переспросил Бадур. «По заслугам, генерал. Отвар, которым ведуны нас поят, имеет особенные свойства, и те, кто впускают в себя скверну, умирают. Тихо и спокойно, без мук, но умирают. Север не терпит слабых духом. Телом ты можешь быть дряхлым стариком, но если твой дух крепок, никто на тебя не посмотрит свысока. А теперь пойдем. Как бы я терпеть не мог держать слово со старейшинами, но они нас ждут».